Русская агентура, конечно, в городе уже имелась, но слишком незначительная для того, чтобы что-то предпринять. Она покамест вела подготовительную работу и собирала общие сведения. Впрочем, сценарий организации в крупном городе бунта был настолько очевиден и банален, что невольно именно иезуиты реализовали задуманное Алексеем и Миледи. Да и что тут сложного? Этот прием довольно широко применялся еще в античности. А люди, они никогда не меняются. Восстание подавили быстро и решительно, но время было уже упущено. Австрийцы оказались слишком близко. Вот и пришлось римской аристократии идти на компромиссы. Тем более, что прояснилось, Карл шел не уничтожать город, а наводить в нем порядок, чтобы перенести в Рим столицу своей уже единой Римской империи. Не такой плохой вариант, если подумать.